Уважаемые радиослушатели, с 22 по 24 мая 1995 года на кафедре философии Московского авиационного института проходила конференция «Русская культура на межконфессиональных перекрестках», организованная Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию, Российским межвузовским центром по русской философии и культуре и кафедрой философии МАИ. Среди докладчиков был представитель общества сознания Кришны Джайнанда Дас. Предлагаем вашему вниманию его доклад «Русская религиозная философия и ведическая традиция». Прежде всего, я хочу приветствовать участников конференции от имени общества сознания Кришны, а также от себя лично. Я хочу поблагодарить устроителей конференции, во-первых, за то, что она состоялась, и я смог увидеть и услышать много интересного, а во-вторых, за предоставленную мне возможность выступить. Я заметил, что здесь складывается нечто вроде традиции, в соответствии с которой очередной докладчик извиняется за то, что он не готовился к выступлению. Мне не хотелось бы уподобляться тому господину, который в первый день конференции сперва долго объяснял, что его доклад написан для другой конференции, а потом с трудом читал по бумажке, жалуясь на неразборчивость ксерокопии. Вот я не хотел бы ему уподобляться, но мой доклад «Толстой и Веды» тоже написан для другой конференции. Она называется «Веды и современность», и по удивительному стечению обстоятельств тоже проходит с 22 по 24 мая на журфаке МГУ. Ну, так как времени на выступление отведено очень мало, а председатель очень строг, я попробую просто высказать некоторые более общие мысли по теме конференции, которые, в принципе, могут быть проиллюстрированы моим небольшим исследованием Толстой и Веды. Насколько я знаю, были сомнения, приглашать ли кришнаитов на конференцию, ведь кришнаиты, индуизм и веды к русской культуре отношения не имеют. Но я, будучи русским кришнаитом, позволю себе с этим утверждением не согласиться. Я даже не буду говорить о культуре дохристианской Руси, хотя многие пытаются реконструировать комплекс дохристианских верований и взглядов на мир. Например, Александр Барашков, чья книга «Русские веды» многим из вас знакома. Впрочем, я довольно скептически отношусь к его изысканиям, но в то же время существуют достаточно серьезные археологические, например, раскопки в Аркаиме, Синташте, а также лингвистические данные, подтверждающие бытование на территории Древней Руси, если не ведической цивилизации, то ее отголосков. Но для России это времена, можно сказать, доисторические. Однако и в историческое время прослеживается тяга русских к Индии. Мы все знаем о новгородском купце Афанасии Никитине, знаем, что с конца XVI века в Астрахани была колония индийских купцов, и даже строились индуистские храмы. В Астрахань приезжал Петр I и заинтересованно беседовал с индусами. Но есть гораздо более глубокие внутренние причины взаимного интереса двух великих народов. Причины, не зависящие от геополитических реалий, экономических и культурных потребностей. Недавно я беседовал со старшим научным сотрудником Центра индийских исследований Института востоковедения Евгенией Юрьевной Ваниной. И она это сходство русской и индийской души выразила такими словами. «Для нас деньги не главное». То есть и русский, и индийский тип национального характера отличает неудержимое стремление к духовным горизонтам. А влияние индуистской религиозной традиции на русскую культуру, которую многие привыкли мыслить как православную, об этом влиянии можно судить хотя бы потому, что в пролог, книгу, впервые изданную на Руси в 1642 году и содержащую поучения и краткие жития святых, в нее вошли многие восточные сюжеты. Так, житие Иосафа Царевича представляет собой христианизированный пересказ жизнеописания Будды, а притча святого Варлаама о временном семвеце, так же как Стефанит и Ихнилад, восходят к Панчатантре, санскритскому памятнику IV века. Уже давно подмечено сходство духовной практики христианских подвижников, в особенности сихастов, с практикой бхакти-йоги и мантра-йоги. Что касается знакомства русской интеллигенции со священными писаниями индуизма, то оно в широких масштабах началось при Екатерине II, когда в типографии выдающегося русского просветителя Новикова, издававшего журнал «Московитянин», «Обозрение», в 1788 году был издан первый русский перевод Бхагавадгиты, квинтэссенции Вед. В конце XVIII века в Индию приехал выдающийся русский ученый и музыкант Герасим Лебедев. Он изучал тамильские и бенгальские языки, что ему очень помогало в попытках понять религию Индии. Надо отметить, что британским индологам приходилось чуть ли не силой выколачивать из браманов знания о ведах, но в Лебедеве пандиты, ученые-браманы, почувствовали душу, которая способна смотреть на мир под тем же углом зрения, что и древние риши, мудрецы. Вернувшись в Россию, Лебедев организовал здесь типографию с бенгальским шрифтом. Что касается философии как специфической сферы деятельности, то в России профессиональные философы появились довольно поздно. Однако почти все они – Соловьев, Бердяев, Булгаков, Лоский, Флоренский, Толстой, ну кто угодно – в большей или меньшей степени были знакомы с индуизмом. Но когда в 1971 году в Москве индолог профессор Котовский, обращаясь к основателю Международного общества сознания Кришны Бхактивиданте Свами Прабхупаде, сказал, что он изучал индуизм, Шрила Прабхупада заметил: «Индуизм – очень трудный предмет для изучения», после чего оба они рассмеялись. И действительно, уже просто объем шастр, священных писаний индуизма сам по себе кажется непреодолимым препятствием для изучения. Одна только Махабхарата содержит 100 тысяч стихов, а еще есть Риг, Сама, Яджур, Адхарва Веды, 108 Упанишат, 16 Пуран, Рамаяна, Веданги и так далее. Практически единственная возможность понять ведическую литературу – получать знания от авторитетного представителя ведической традиции – гуру. Так как на Западе этому принципу мало кто следует, то зачастую люди Запада знакомятся не с религией Вед, а с ее искаженной интерпретацией. Сейчас я перечислю некоторые западные штампы в оценке индуизма. Первое. С подачи первых британских индологов часто говорят, что веды проповедуют многобожие. Надо отметить, что первые индологи были, как правило, христианскими миссионерами и свою задачу видели в первую очередь не в постижении индуизма, а в том, чтобы вытеснить его христианством. Действительно, в Ригведе мы найдем гимны, обращенные к разным божествам, и о каждом из них говорится как о величайшем. Но от внимания тех, кто критикует ведическую религию, ускользает тот факт, что только Вишну называют вечным. Все девы, то есть полубоги, относятся к тварному, сотворенному миру. Они смертны, тогда как Вишну – бессмертный дева-дева, то есть бог богов. Он вечен. А называть кого-либо величайшим – ну, это как бы этикет обращения, а не выражение его онтологического статуса. Конечно, среди современного населения Индии можно встретить много простых людей, чье представление о девах можно охарактеризовать как многобожие. Они обращаются к полубогам за решением своих материальных проблем. Но и среди значительной части, допустим, православных, встречаются представления о том, что такой-то угодник помогает при зубной боли, другой оберегает скот. То есть политеистические представления являются профанация ведической идеи, а не ее сутью. Второе. В значительной части, благодаря Блаватско и Рерихам, распространилось мнение, что индуизм – это пантеизм. И на самом деле в Бхагавадгите, Пуранах и Упанишадах встречается такое понятие, как вишварупа – вселенская форма, то есть вселенная как тело Господа. Но в Бхагавата-пуране разъясняется, что эта концепция предназначена для людей, которые только начали освобождаться от материалистического мировоззрения, которым трудно вместить в себя идею трансцендентного мира, лежащего над миром материи. То есть пантеизм рассматривается почти как материализм. Андрей Кураев, которого Лев Львович Ригельсон назвал одним из лучших современных православных богословов, особенно отметив, что он превосходно разбирается в восточных учениях, писал о своем неком знакомом, как он говорит, кришнаите рериховского толка. Это словосочетание не менее нелепо, чем, допустим, православное рериховского толка. Вот если бы меня назвали рериховцем, ну, в зависимости от обстоятельств, ну, в принципе, вполне возможно, что я воспринял бы это как оскорбление. Третий взгляд на ведическую религию. Индийские трансценденталисты, то есть те, кто признает существование трансцендентного мира, делятся на две группы. Первая – это имперсоналисты. В соответствии с их взглядами, абсолют – это безличный брахман, который один обладает реальным существованием. Индивидуальное существование души и материальный мир объявляются иллюзией. Цель духовного развития – преодолеть свое индивидуальное существование и слиться с брахманом. Именно эта трактовка индуизма приобрела наибольшую популярность на Западе. Тому есть исторические причины. В 1892 году в Чикаго состоялся так называемый парламент религий, на котором с большим успехом выступил имперсоналист Свами Вивекананда. Его трактовку индуизма неискушенный западный слушатель и принял за подлинную мудрость вед. Но в значительной степени своей популярности на Западе имперсональная концепция обязана особенностям мировосприятия современного человека Запада. Имперсональная концепция в индуизме появилась сравнительно недавно, где-то в VII веке нашей эры, благодаря Шанкарачарье. Об этом писал, в частности, Аурабинда Гхош. Он писал: «Концепция безличного абсолюта – поздняя интерпретация, обращенная к менталу, причем к менталу западного типа». В действительности же безличный абсолют – это лишь сияние трансцендентного тела Всевышнего Господа, а каждая душа – вечная индивидуальность. Индивидуальность не теряется с освобождением. Наоборот, после освобождения в полной мере проявляются духовные свойства личности. В духовном мире душа пребывает не в бездействии, а в любовном служении Господу. С точки зрения древнейшего монотеистического учения, которое исповедуют члены Международного общества сознания Кришны, утверждение имперсоналиста о том, что достигнув освобождения он станет Богом, это воспринимается, ну, в общем-то, как богохульство. К большому сожалению, до недавнего времени персоналистическая философия вед на Западе практически не была известна. Поэтому почти всегда, когда идет речь об индуизме, имеется в виду имперсонализм. Эта подмена ведической религии ее искаженным восприятием имеет печальные последствия. То есть тут возможны какие варианты. Если человек принимает этот эрзац индуизма, то тем самым он обрекает себя на духовное самоубийство. В значительной степени это относится и к Льву Толстому. Хоть он и писал, что метафизическая религиозная идея Кришны есть вечная и всемирная основа всех религий и философских систем, что если бы не было Кришны, не было бы нашего понятия о Боге, что он соглашается с основным положением Бхагавад-гиты, но фактически он отвергал суть Бхагавад-гиты, то есть учение о преданности и любви к верховной личности Бога. Этот термин «верховная личность Бога» ввел Шрила Прабхупада специально, чтобы подчеркнуть, что Бог – это личность. Учение Толстого противоречиво, в нем нет места личному Богу. И недаром он однажды заметил, читал Шри Шанкара, то есть вот Шанкарачарью, основателя имперсонализма. И дальше он пишет: «Основная метафизическая мысль о сущности жизни хороша, но все учение – путаница хуже моей». Ну вот так. И критично, и самокритично одновременно. Второй вариант. Понимая неистинность имперсонализма, человек вместе с ним отвергает всю религию вед и тем самым лишает себя возможности соприкоснуться с древнейшим опытом богообщения. К тому же, если мы хотим опровергнуть имперсонализм, то следует учесть, что это неоднократно делалось в рамках индуизма. Рамануджачарьей в XI веке, Мадхвачарьей в XIII веке, Шри Чайтанья Махапрабху в XVI, Баладевой Видябушаной в XVIII, Бхактивинодой Такуром и Бхактисиддантой Сарасвати в XIX, Шрилой Прабхупадой в XX. Но создается впечатление, что православные теологи совершенно не знакомы с ведической концепцией персонализма. Например, Александр Мень в одной из своих проповедей говорил об отличии Иисусовой молитвы от мантры. Он говорил, это не просто, то есть вот повторение Иисусовой молитвы, это не просто растворение в океане духовности, а общение с личностью, встреча с Христом. Но повторение Махамантры – это тоже общение с личностью. Кришна приходит в звуки. И когда, допустим, мне приходится читать наставления афонских монахов об Иисусовой молитве, мне кажется, что я читаю приложение Харинама Чинтамани, книги о воспевании святых имен Господа. Можно понять Александра Меня, ему было трудно знакомиться с вайшнавской литературой, но сегодня, когда эти книги издаются на русском языке миллионными тиражами, на это уже нельзя сослаться. Хотя, конечно, остается весьма веская причина, то есть нежелание. Вот в статье, которую нам раздал для ознакомления Валентин Арсеньевич Никитин, это зарубежное издание «Русская мысль», в этой статье упоминается семинар по проблемам тоталитарных сект. И когда сотрудники отдела межконфессионального общения Общества сознания Кришны в беседе с организатором этого семинара, господином Дворкиным, заметили, что вам, наверное, трудно изучать вот сознание Кришны. Может быть, нам организовать цикл лекций по вайшнавскому учению? Тот ответил, нам это не нужно. Мы получаем материалы из-за границы. И вот в Думе на парламентских слушаниях о свободе совести мне довелось видеть представителя немецкого антисектантского комитета. Ни его облик, ни выступление не наводили на мысли, что этот человек может заниматься философией. Кстати, на Западе многие члены антикультовых групп из-за нарушения закона оказались в тюрьме. Вот. Ну, в принципе, ведь такое уже было. Вот помните, роман Пастернака я не читал, но как весь советский народ решительно осуждаю. Вот. Да и не так давно православные теологи, верующие, убеждали атеистов, прежде чем осуждать церковь, вначале хотя бы познакомиться с тем, что осуждаешь. Существует такой способ, такая уловка, которую некоторые авторы используют при написании научных статей. То есть якобы ведется полемика с оппонентом, но на самом деле вместо оппонента подставляется чучело, сконструированное из подобранных автором легкопровержимых тезисов. Конечно, такое пугало под названием индуизм легко повергнуть в прах, но при этом теряется бесценная возможность обогатить свой духовный опыт. Я не встречал ни одной работы православного автора, который критиковал бы ведическую религию со знанием дела. Если бы таковая попалась, я бы, честное слово, прочел ее с большим интересом. Это очень полезно. Не узнав о своих недостатках, нельзя от них избавиться. Но мне таких не попадалось. Кроме того, мне кажется, хотя это может прозвучать парадоксально, что изучение ведической персоналистической философии может помочь разрешить тот кризис православия, о котором говорили здесь многие докладчики. Ну, поясню свою мысль. Член правления Христианского религиозно-философского и просветительского общества имени Соловьева Евгений Пазухин пишет, это опубликовано в сборнике «Россия и демократия на пути к свободе совести». Он пишет, «Очень большую роль в формировании церковного сознания тех, кто пришел в церковь на рубеже 70-80-х годов, сыграл ранее пережитый большинством из них опыт увлечения Востоком». Кстати, я в первый день конференции получил косвенное подтверждение тому. Вот уважаемый православный историк Регельсон в своем выступлении употребил два санскритских термина – карма и кшатри. Ну, продолжаю цитировать. «Они привнесли в церковную жизнь совершенно чуждые ей элементы восточных мистических учений и соответствующей им оккультной практики. Более того, в Русской Православной Церкви их привлекало прежде всего то, что вызывало ассоциацию с восточной мистикой и оккультизмом, то есть то, что в ней является наименее христианским. Не случайно в православной традиции они прежде всего выделяют элементы законничества и магизма. Эти новые прихожане внесли в современную русскую церковную жизнь сварливое неприятие всего мирского, безоговорочное подчинение авторитету гуру, полностью принесенное им на православных батюшек. Последнее – также испытали на себе влияние этой новой категории православных мирян. Наши священники, как правило, запуганные и малообразованные, стали питаться в кавычках «богословием» активных и зачастую более начитанных неофитов, которые под православной оболочкой часто скрывают восточное мистическое или рационалистическое содержание. Из сказанного можно сделать заключение, что начиная с конца 70-х годов паства в определенной степени сама творила себе пастырей. Результат – весьма плачевное состояние как тех, так и других. Конец цитаты. Так вот, если это плачевное состояние было вызвано в значительной степени искаженным восприятием индуизма, то логично предположить, что устранение искажений улучшит ситуацию. Ведь в Ведах магизм, о котором упоминает Пазухин, рассматривается как препятствие на духовном пути, и обращаться к гуру ученик должен не слепо, а задавая вопросы, как сказано в Бхагавадгите. Господь дал нам разум, и мы должны пользоваться им в своем служении Богу. Благодарю за внимание. Вы слушали доклад «Русская религиозная философия и ведическое знание», с которым на конференции «Русская культура на межконфессиональных перекрестках» выступил представитель общества сознания Кришны Джайнанда Дас.